Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Еще раз в жизни дано нам по милости Божией совершить 40-дневное странствование Великого Поста, чтобы войти в Пасху Христову, или лучше сказать, чтобы Пасха Христова вошла в нас. Снова Церковь ставит нас перед тайной спасения в эти святые вечера и напоминает, что сразу же после падения человека Бог начинает искать его. Он зовет: «Адам, где ты?» Этот зов каждый из нас слышит в самом начале Великого Поста. «Где ты? Кто бы ты ни был, в каких бы обстоятельствах ни находился, беден ты или богат, в отчаянии ты, в болезни, в радости или в скорби, кто бы ты ни был, я ищу тебя, говорит Господь, чтобы ты мог узнать меня, чтобы моя жизнь стала твоею жизнью, чтобы Пасхою Сына Божия ты еще здесь, на земле, перешел от смерти в жизнь». В молитвах Великого Покаянного Канона мы непрестанно слышим этого прошания, которое звучит через все века в течение всей священной человеческой истории. «Адам, Авраам, где ты? Давид, я тебя ищу. Жена самарянка у колодца Иакова, ты хромой от рождения, просящий у входа в храм, я тебя зову. Вы все, стоящие в храме Господнем, во дворах дома Бога нашего, я приглашаю вас жить всегда там, где я живу. Что делаете вы, кому направляете ваши пути, что дает вам силы жить? Мы все далеко уклонились от Господа нашего, и молитвенный плач Великого Покаянного Канона, каждое слово его предельно точно выражает, что мы можем ответить Господу. «В нощи житие мое приидох присно, тьма бобысти глубока мне мгла, нощь греха, но яко дне Сына спаси, покажи мя, чтобы избавить нас от вечной гибели и возвратить ко спасению, Господь предлагает нам Великий пост». Я помню первое впечатление юности от богослужения в храме. Все заняты чем-то очень важным, серьезным. А потом стало ясно, более важным, чем все остальное, что совершается в мире. Вот что с самого начала постараемся твердо усвоить. Время нашего сегодняшнего молитвенного стояния, непотерянное время, где забывают о том, что происходит в мире с людьми. Это время, когда мы со Христом Богом. Богослужения первых четырех вечеров называются мефимонами. В переводе с греческого это означает «с нами Бог». И мы услышим эту молитву: «С нами Бог, разумейте языцы и покоряйтесь, яко с нами Бог, аще паки возможите, и паки побеждени будете, яко с нами Бог». Это время, когда мы возвращаемся к началу всего, не удаляясь от нашей земли. Сегодня более чем когда-либо необходимо, чтобы молчание и молитва открыли нам слышание Бога и возвратили нам вкус самого существенного, как писал в недавние годы Один подвижник благочестия в письме к своему духовному чаду: «Все заключается в том, чтобы вырваться из суеты в суть». Именно так. Речь не идет о том, чтобы мы вначале делали свои земные дела, а потом вечером приходили в храм на мифимоны. Речь идет о том, чтобы мы попытались быть, стали причастниками подлинного бытия, чтобы мы попытались всегда существовать в присутствии Божьем, зная, что всегда с нами Бог. Такой путь, вне сомнения, будет вести нас в течение 7 недель и далее к отвержению того, что слишком часто отвлекает нас от существенного, или что искусственно хочет заполнить внутреннюю нашу пустоту. Время Великого Поста, время воздержания, чтобы поступь наша была легка. Время не только для более частого посещения храма, но и для уединенной молитвы, чтобы образ нашей жизни являл чистоту. Время сугубого милосердия, когда более всего следует остерегаться при внешнем соблюдении великопостной диеты, состояния сытости и довольства, угрожающих задушить всякую духовную жизнь. Время открытости всему, что исходит от Бога. Откроем наш слух к слышанию Слова Божия, наши глаза к видению всех Его путей в душе человеческой и в истории, наши руки к деланию добрых дел. Бог приближается к нам, чтобы говорить с нами, как свидетельствует пророк, прямо в сердце с каждым из нас. Не бойтесь, что время, сугубо посвященное Богу, удалит кого-то из вас от задач, которые кажутся кому-то приоритетными. Искание Бога не может удалить ни от чего истинного и доброго, что есть на земле. Найдя Бога, мы найдем в Нем заботу обо всем. На самом деле есть один только признак, что это время не было для нас напрасным. Все, что касается Христа, будет касаться лично нас, будь то Его святыни, будь то растление мира, убивающие души. Слово Божие часто сравнивает жизнь каждого из нас и всей Церкви с деревом. Чтобы распространить свои ветви как можно шире, дерево должно иметь глубокие корни. Великий пост предваряет пасхальную весну. Это время корней, когда Бог зовет нас копать глубже, чтобы достигнуть глубинных истоков, дающих жизнь, чтобы Бог стал всем для нас, чтобы мы могли снова родиться в радости, принадлежащей каждому человеку, отвечающему на зов Христов. Аминь.